Шаг 11. Борьба с голодными приступами. Если вы на грани срыва, попали в непредвиденную ситуацию, к вам неожиданно пришли гости, вы немного выпили, у вас плохое настроение, или возник конфликт на работе, и в результате появилось сильное желание поесть и нарушить диету, как в таком случае справиться с соблазном? Первое. В первую очередь необходимо успокоиться при стрессовой ситуации, выпить стакан воды или несладкого сока и переждать 10-20 минут. За это время желание есть постепенно ослабевает. Для снятия эмоционального напряжения можно использовать следующую формулу самовнушения. «Я совершенно спокоен. Спокойно и расслаблено все мое тело. Что бы со мной ни случилось, какие бы неприятности меня ни преследовали, я все равно сохраняю спокойствие и буду соблюдать диету. У меня сильный характер, сильная воля. Вы должны знать, что это лишь мимолетное желание, и с каждым днем голодные приступы будут возникать все реже и реже». Второе. Кроме того, вспомните о своих наиболее значимых мотивах похудения. Подумайте, ради чего и ради кого вы решили похудеть. Попробуйте использовать мотивированное самовнушение. Я не буду есть сладкое, потому что хочу иметь стройную фигуру. Я не буду нарушать диету, есть на ночь, так как не хочу быть толстым, некрасивым, выглядеть старше своих лет. Если я проявлю слабость, все мечты о похудении и омоложении организма рухнут, как карточный домик. Это мимолетное желание скоро исчезнет. Надо только взять себя в руки и не поддаваться соблазну. Третье. Подумайте о том, каким последствиям может привести нарушение диеты. После долгого воздержания от мучного и сладкого вы опять начнете нарушать диету, есть на ночь, из стройного человека превратитесь в старую развалину. Вы опять почувствуете себя слабым и больным человеком, поэтому мимолетная слабость принесет вам только душевную боль и разочарование в самом себе. Четвертое. Отвлекитесь от еды. Уделите больше внимания интересному разговору. Прочитайте книгу, примите душ, прогуляйтесь на свежем воздухе. Сделайте какую-либо работу и так далее. И главное, придерживайтесь твердой позиции в отношении работы с нарушением диеты.